2-й Московской стрелковой дивизии, несколько кавалерийских эскадронов с тачанками, но кавалерия была представлена слабо, и это показалось даже обидным мне. Потом моторизованные подразделения, артиллерия, тоже не густо, тоже лишь обозначив свой род войск. Особый интерес представляли для меня танкисты, в подготовке которых к параду я принял некоторое участие. Они, завершая прохождение, не испортили бы общее впечатление, тем более что пурга усилилась, сократилась видимость, снег залеплял смотровые щели. Я даже пожалел о своем настоятельном пожелании, чтобы танкисты шли через площадь с закрытыми люками. Но ничего, ни один танк не застрял, ни один не нарушил строй, ни в 31-й бригаде, ни в 33-й, проходившей следом за ней. Вероятно, высокое чувство ответственности, огромная напряженность обостряет интуицию. Мне говорили потом, что танкисты, вернувшись в казармы, когда снялось напряжение, спали беспробудно по 15-20 часов, а потом на передовую. Ну что же, мы могли и радоваться, даже ликовать. Парад не только вдохновил наших сторонников, но и нанес огромный, непоправимый удар по престижу Гитлера, руководству Германии. Во всем мире, начавшим привыкать к мифу о непобедимости, о превосходстве немцев, люди распрямили плечи и подняли головы. Нет, оказывается, советское руководство не бежало за Волгу, на Урал. Нет, Москва-то живет. На Красной площади не гитлеровцы, а танки Красной армии. У меня сохранилось несколько вырезок из англоязычных газет того времени. Вот что писала News Chronicle. Организация в Москве обычного традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги. А вот Daily Mail, цитирую. Русские устроили на знаменитой Красной площади одну из самых блестящих демонстраций мужества и уверенности, какая только имела место за время войны. Полностью согласен с этими утверждениями. И каково же мне было воспринимать клевету, появившуюся не только в западной прессе и в западных голосах этой истины, естественно, для наших врагов-ненавистников, но и в советских органах печати на радио. Недобросовестные, в доску свободные журналисты договорились до того, что Сталина якобы не было 7 ноября 1941 года на Мавзолее. Сталин, дескать, опасаясь бомбежки, отсиживался в безопасном месте, а на параде был и речь произносил его двойник, подставное лицо. До каких только гадостей не скатятся фальсификаторы в стремлении очернить наше прошлое, спалить нашу славу, чтобы возвести на попелище собственные доходные конструкции, проституированные заведения для своих и иностранных клиентов. Иосиф Виссарионович никогда не имел двойников, никого не подставлял под удары вместо себя. Он и замечателен-то тем, что не уклонялся от ответственности, сам решал все и отвечал за свои деяния. Если хотите, в истории самого знаменитого парада на Красной площади есть одна подробность, которую мало кто знает, но которая, на мой взгляд, давно уже не представляет никакой тайны. Все хорошо было на том параде, и все же я, стоявший возле мавзолея, ощущал некую пустоту, что контролю. Во всяком